через несколько минут. Человек сидит на столе уже час. Повторяю, он свободен. Он может уйти. Дверь открыта. Жена и свояченица, наверное, уже волнуются. Ведь просила же его жена вернуться пораньше. Человека зовут Месторино. Это тот самый мелкий маклер по продаже драгоценностей, который не так давно убил Трюфема, чей обугленный труп был найден в лесу неподалеку от Орлеана. Но об этом никто и не подозревает. Он вызван сюда как свидетель, поскольку в последний раз Трюфема видели у него. Месторино выражает нетерпение, посматривает на часы, кладет ногу на ногу, улыбается привратнику. «Вам не кажется, что обо мне забыли?» «О нет, он может не волноваться. Им очень деятельно занимаются. Беспрерывно звонит телефон. Начальство собралось в кабинете. Оно в нерешительности». Один из инспекторов убежденно твердит. «Говорю вам, когда я увидел его в первый раз, он подавал жене какие-то знаки. Дайте его мне на несколько часов, и я его раскалю». 5:00 вечера. Дверь открывается, слышится голос: «Господин Месторино?» Тот с дрожью и облегчением входит. «Садитесь, пожалуйста. Извините, что заставил вас ждать». Кабинет обычный, такой же, как у начальника. На камине стоит мутноватое зеркало. Комиссар Гийом сидит в кресле, остальные расположились вокруг. Кто сидя, кто стоя. В кабинете накурено. Дым от трубок и сигарет застыл на уровне абажура. «Я вас побеспокоил, чтобы выяснить кое-какие подробности». Крак, раздался какой-то странный звук. Это стул под Месторино покачнулся и, кажется, вот-вот сломается. Тот покраснел и растерялся. «Не обращайте внимания. Этот стул немного сломан», — извиняется комиссар. «Но другого стула Месторино не дадут, потому что это заветный стул. Его сломанная ножка перевязана бечевкой. При малейшем движении она издает треск, и преступник потихоньку начинает нервничать. Ведь сейчас на этом стуле сидит преступник. Это преступнику собравшиеся люди дают закурить». Я сказал 5:00 вечера. Мало-помалу уголовная полиция пустеет. Полицейские один за другим идут поесть кислой капусты в пивную у нового моста. Париж затихает. Последние автобусы переезжают через мост. Потом займется тусклый рассвет, поедут первые трамваи, и, наконец, солнце вызолотит окна. Месторино сидит на заветном стуле. Он просидит на нем 18 часов. Первый вопрос и просто естественный, невинный. «Итак, Месторино, Трюфем явился к вам в 10:00 с векселем на 30 000 франков. Вы его оплатили. Однако убийца эти деньги похитил. Нам нужны кое-какие подробности. Эти 30 000 были в новых банкнотах?» «Не помню». «Досадно. Постарайтесь вспомнить. 30 000 — сумма изрядная. Вы, по-видимому, взяли ее утром из банка?» «Не помню». «Но послушайте, так или иначе, вы же их куда-то сложили?» «Не припомню». Первый раунд окончен. Один из допрашивающих не спеша идет в библиотеку за уголовным кодексом и протягивает его Месторино. «Видите, обманывать вас мы не хотим. У вас есть время подумать. Хорошенько взвешивайте свои ответы. Трюфема вы не убивали. Вы так заявили, и мы вам верим. Но сознайтесь, вексель-то вы не оплатили?» Долгое молчание.